Меры объема жидкости. Начнем с таблицы. Шкалик или косушка 0,06 литра. Чарка 2 шкалика 0,12 литра. Четушка или четверть штофа или сороковка 0,31 литра. Полуштоф или мерная бутылка 0,6 литра. Штоф на Украине кварта 1,23 литра. Осьмуха 1,8 ведра 1,55 литра. Четверть или четвертная или сороковушка 1,4 ведра 3,1 литра. Ведро 10 штофов 12,3 литра. Бочка 40 ведер 492 литра. Штофом назывались не только 1,2 литра жидкости, но и бутылка эту меру, содержащая обычно 4-гранную. Нередко в старой литературе можно встретить странное на нынешний взгляд выражение. Он попросил выпить на крючок. Крючком иногда при продаже вина в розлив назывался черпак емкостью в чарку, укрепленный на длинной рукоятке с крючком, с помощью которого он подвешивался на край бочки или ведра. Чарка иногда называлась чепорухой, полштофа — склянкой. Большинство этих мер относятся к спиртным напиткам и в этой роли встречается в русской литературе. Слово «кружка», под которым сегодня подразумевается емкость в пол-литра, в старину обозначало меру жидкости пива, молока, гораздо большую, равную штофу, то есть 1,23 литра. К 20 веку объем кружки уменьшился и стал равняться полуштофу, то есть 0,6 литра. На вечере у Фамусова в «Горе от ума» распространяется слух, будто бы Чацкий пьяница, что он пил не по летам, словно можно пить в соответствии с возрастом. «Шампанское стаканами тянул», — заявляет Хлёстова. Наталья Дмитриевна поправляет: «бутылками с и прибольшими». А Загорецкий с жаром утверждает: «нет, с бочками сороковыми». Сплетня доходит до абсурда.